Третье послание Иоанна, 1:3. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Друзья, я хочу наше внимание сосредоточить на третьем стихе. Еще раз прочту его. «Я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности». У нас сегодня две темы. Хотя две темы и одновременно одна. Сегодня пятница, пост и молитва о служителях Совета Церквей, о братстве, о пути, об отделах братства. И думаю, что большинство из нас участвовали в посте и молились об служении Совета Церквей и о служителях, и об отделах. Друзья, и вторая тема – это в связи с уходом Василия Феодосевича. И здесь, наверное, людей сейчас больше, чем обычно бывает в пятницу. Скорее всего, так. Но я бы сказал, друзья, что тема и две, и одновременно одна, потому что Василий Феодосевич был служителем Совета Церквей, и во многом он образцом служил, как и сегодня братья, об этом свидетельствует. По отрывку прочитанного, друзья, сразу хочу сказать, что отметить, имею в виду. Это свидетельство. Свидетельство о Гае, которое получил Иоанн. Свидетельство очень краткое, по принципу телеграммы составлено, коротко, но достаточно понятно. Пришли братья и засвидетельствовали об этом человеке. Я думаю, друзья, что свидетельство, возможно, было длиннее, чем здесь написано. Иоанн кратко отметил главнейшую мысль этого свидетельства. О чем засвидетельствовали братья? Братья засвидетельствовали о твоей верности. Друзья, вот какими бы мы хотели видеть братьев-служителей, которые вот совершают центральное служение в жизни нашего братства? Какими бы мы хотели их видеть? На какое качество хотелось бы обратить особое внимание? Я думаю, что многим из нас приходилось, ну, например, писать поздравительные открытки братьям-служителям, ну, любого уровня. И вот какое пожелание мы чаще отмечали? Я думаю, друзья, что чаще отмечали, и чаще мы ценили качество в служителе Божьем – это верность. Безусловно, друзья, у любого человека, как и у Василия Феодосевича, и у любого служителя поместной церкви и совета церкви, есть и были определенные недостатки и определенные достоинства, друзья. И вот качество, которое лично я оценил бы и ценю в брате, в работнике или в сестре, это качество верности. На что и обращает внимание апостол Иоанн. И не только апостол Иоанн, апостол Павел на качество верность обращает тоже особое внимание. Потому что в своих посланиях он часто пишет о тех или о других служителях, о Тимофее, о Тихике, о Трофиме, о Епафрасе. И вы знаете, друзья, что я отметил? Когда Павел характеризовал того или другого брата, он часто обращал внимание именно на вот это качество верности. Верность. Некоторые тексты Писания хочу прочесть. Вот, ну, в каких областях отмечает Священное Писание вот верность. И можем проверять и себя, а как у нас с тем или другим вопросом. Особенно служители, здесь немало служителей сейчас, друзья. И я хотел бы сосредоточить наше внимание и на молитве, потому что мы молиться будем. И о чем молиться? Какими бы мы хотели бы видеть братьев и братство? И вот о чем молиться? Друзья, я так последовательно некоторые тексты прочту. Вот может их будет 4 или 5 текстов Писания. Постараюсь краткие выводы сделать и затем пригласить к молитве. Ну, поскольку у меня уже открыто третье послание Иоанна, поэтому я прочту еще один текст из этого послания. Это 5 стих. «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев». Друзья, обычно верность, она у нас ассоциируется с какими-то, ну, очень трудными обстоятельствами. Ну, например, гонение 30-х годов, когда очень много братьев и сестер, в том числе, были расстреляны за верность Иисусу Христу, за верность пути, который избрали. Или гонение, которое уже и мы переживали тоже. Вот в большинстве здесь собравшихся, когда в тюрьму приходилось идти, приходилось страдать. Друзья, здесь отмечена несколько иная мысль. Посмотрите, возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев. Оказывается, верность, она не только в испытаниях выражается, или в стойкости в испытаниях, она выражается и в наших отношениях. Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев. Друзья, я, конечно же, хочу вот, ну, некоторые мысли по Василию Феодосьевичу вот сказать. Я познакомился с ним ближе в 85-м году. Я находился на определенном служении, а он уже давно находился на том служении, на котором я находился, имел опыт большой. У нас был большой интервал в возрасте, но мы определенное время довольно продолжительное были вместе. Друзья, он поддерживал связь с Геннадием Константиновичем, писал ему пленки, получал пленки. Вот, некоторые задачи перед ним стояли и в нашем регионе, где я проезжал. Это в то время зарегистрировалась церковь города Новороссийска, самая большая церковь на Кавказе. Это причиняло большие проблемы не только Кавказу, но и братству в целом. Вот и Василий Феодосьевич и по этому вопросу тоже там был, и мы вместе в Новороссийске были на членском собрании. И, конечно же, друзья, я увидел очень стойкого брата, человека очень твердых позиций, и верного брата. Друзья, и в отношении к братьям, вот несмотря на то, что он был в возрасте, друзья, я увидел в нем человека, который как отец относился к нам тоже. Примерно в 88-м году, я точно не знаю, мне приходилось отчитывать сына Андрея, вот, с Лидой Костюченко. Вот, и я был в их старом доме, в котором они жили, здесь, в поселке Нахабино. Потом в скорости этот дом ликвидировали, то есть понадобилась земля государству. Вот, им предложили квартиру. Василий Феодосьевич от квартиры отказался. Вот, и, ну, по договоренности старый свой дом перенес на новое место, хотя это была довольно большая работа. Я немножко недоумевал. В общем-то, мне, по моему представлению, думалось так. Селиться в квартиру и живи спокойно. Всегда тепло, вот, и удобно. В общем-то, в чем-то в квартире удобно. Вот и суета лишняя не нужна, с землей, с ремонтом заборов, крыши и все прочее. Тем более дом деревянный. Вот в нашем представлении живущих людей на юге это что-то несерьезное было. Вот дом деревянный, с брёвном и так дальше. Василий Феодосьевич построил другой дом, вот, приложил большую работу. Вот, и в этом доме, друзья, находили приют братья. Я не имею в виду какие-то отдельные личности, хотя и отдельные личности, потому что адрес Василия Феодосьевича, он попал в некоторые вот, журналы братства, и поэтому кому нужно остановиться было в Москве, они шли по адресу, который знали. Вот. Но в доме Василия Феодосьевича на втором этаже, ну, такое получевдачное помещение, хотя обустроено хорошо, на протяжении, ну, я думаю, что около 20 лет проходили совещания Совета Церквей. Вот, иногда более узкого порядка и расширенное совещание. То есть от 20 до 70 человек там собирались. И там мы всегда спали вместе, и там нас кормили, вот, и совещания. А часто после совещания еще какие-то мероприятия, например, детские семинары, и курсы библейские, и в этом доме библейские курсы тоже проходили, когда были заняты и верхние помещения, и нижние. Но мне казалось, даже негде было спать хозяевам. И кто-то думал, как это можно так жить? Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев. Друзья, я понимаю, друзья, что это был почерк служителя, когда его дом, ну и жизнь была посвящена не только служению братству, ну и служению братьям. Я приведу один пример, с которым тоже был лично знаком. Василий Феодосьевич отбывал наказание вот, в городе Белореченск, в Краснодарском крае. Он там был на стройке народного хозяйства и поэтому имел относительную свободу. И вот был такой случай, друзья. Приближалась зима, приближала зима, а одна семья строили дом. И все было, ну, стены стояли, крыша не была построена, крыша. Жили они в очень маленьком помещении по этой причине. И вот Василий Феодосьевич, не будучи членом церкви Белореченской, вот, он организовывает однажды, после утреннего воскресного собрания, поставить крышу для брата. Кто-то с недоумением к этому отнесся, как, в воскресенье, такое право имеет. Вот, ну и так дальше, друзья. А в общем-то, я скажу так, что после утреннего собрания сестры готовили пищу, а братья поставили крышу, и пока стемнело, крыша была готова. И в скорости эта семья вселились в этот дом. Кстати, скажу, друзья, а в понедельник пошел дождь, и дожди, и дожди, а потом зима пришла. И если бы так не сделали, то было бы плохо. Но в данном случае, ну что я отметить хочу, друзья, можно было бы рассуждать так, какое тебе дело до этой крыши? Ты здесь наказание отбываешь, пускай думают пресвитеры, здесь есть диаконы, пускай думают, и все. А Василий Феодосьевич, вот в той ситуации было дело за братьев. И это тоже верность, друзья. Апостол Иоанн отмечает верность в отношении к братьям. Ну, я не имею в виду буквально к братьям, к сестрам, то есть отношение к церкви, к тем, с кем мы трудимся, с кем мы вместе живем, делая общее дело. Друзья, я прочту второй отрывок Писания. Это записано в послании к Колоссянам. 4 глава, 7 стих. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник Господа». Братья и сестры, здесь я хочу отметить верность служения. Апостол Павел пишет о Тихике, как я уже отметил. Кстати, не только о Тихике, и о Тимофее пишет, а его верность вам известна. Это о Тимофее. Это то, что апостол Павел, он на качество верности обращает особое внимание. А обо мне все расскажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель. Не просто служитель, но Павел пишет, верный служитель. Мне кажется, Павел испытывал удовольствие, когда писал о служителях, и в письме писал, что это служитель верный. Верность служения. Послание к филиппийцам, я немножко полнее процитирую этот текст. Апостол Павел пишет о Тимофее. «Я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что служит Иисусу Христу. А его верность вам известна. Ибо он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». То есть, братья и сестры, это верность служения. Верность служения. И в качестве примера хочу один пример привести, друзья. Это Елисей и Илья. Елисей помощник у Ильи был. Сокращенно о Елисее было сказано, что это был человек, который подавал воду на руки Ильи. Я только один фрагмент из жизни и отношений Ильи и Елисея. «Елисей, останься здесь, мне надо пойти в Иерихон. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». «Елисей, останься здесь, мне надо пойти в Вифиль. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». «Елисей, останься здесь, мне надо пойти за Иордан. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». Братья и сестры, немножко вызывает недоумение. Почему так категоричен Елисей? Илья просит остаться, а он говорит, я не оставлю тебя. Да еще жив Господь, я тебя не оставлю. А почему так? Подходят сыны пророческие и говорят, знаешь ли ты, что сегодня Господь вознесет Господина твоего над головой твоей? Знай и молчи. А вот секрет, почему не оставлю. Елисей знает, что сегодня последний день, когда они вместе с Ильей. И мне кажется, друзья, что ему очень хочется до конца совершить то служение, которое ему поручил Господь. Я не думаю, что Елисей рассчитывает, что огненная колесница сойдет. Илья скажет, проси, что хочешь, и он попросит. Я не думаю так, друзья. Но он знает, что сегодня последний день, и не оставлю тебя. Это верность, друзья. Верность до конца совершить то служение, которое нам поручено. Это тоже верность. Я знаю людей, которые сходили вот с того пути, на который Господь ставил, или оставляли служение. Да, и это мы нередко встречаем, когда кому-то что-то поручено, а он оставил. Не родил, не старательно делал, а на какой-то момент сказал, все, я больше не хочу. Я больше не могу, у меня изменились обстоятельства, поручите кому-то другому. Друзья, Елисей, он остается верным, верным до конца. Проси, что хочешь. Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Друзья, Господь вознаградил Елисея за ту верность, которую он проявлял. Вот. Василий Феодосиевич, друзья, он служение совершал, вот как братья свидетельствуют, и мы знаем, что много лет, многолетний труд, вот от самого начала движения в братстве. Даже страдать начал еще раньше, чем наше братство образовано, друзья. То есть понимание об узком пути, оно было уже, у него уже до того, когда письма писались, когда церкви отделялись и образовывался инициативная группа, оргкомитет, он уже страдал. Братья и сестры, и вот то служение, которое Господь поручил, совершал верно. И слава Богу. Братья и сестры, я бы сказал так, что служение совершал до конца. Вот посмотрите, вот как я слышал, что пошел на собрание, и по пути на собрание стало плохо. Иногда мы слышим такую информацию. После продолжительной болезни скончался. То есть долго лежал. Есть люди, которые много лет лежат на постели, за ними ухаживают. И потом после продолжительных болезней отошел в вечность. Есть другие ситуации, друзья, когда вот мы знаем имена известных братьев, когда из уз, Господь отозвал из уз. То есть человек там на посту, в страданиях, в скорбях, на служении, защищать дело Евангелия, дело благовестия в узах, Господь отозвал. Друзья, вот у нас последние вот буквально 2 года очень много многих служителей, простите, наверное, не многих, некоторых служителей, Господь отозвал. Но знаете, что хочу отметить? Практически всех отозвал со служения. Практически всех. Геннадий Константинович Крючков, Вениамин Александрович Маркевич, Михаил Александрович Горянин, Василий Феодосович Ружук и некоторые братья-миссионеры буквально на служении. Вот. Господь взял с того места, где человек совершал работу. Это верность служения до конца. И достойно подражания, друзья, чтобы мы тоже старались работать. И если Господь отозвет раньше, чем кому-то исполнится 80 лет или там 75, но дай Господь, чтобы верным отозвал и отозвал со служения, чтобы пост, на котором стоит, чтобы не оставили. Об этом нужно молиться. Друзья, третий текст Писания, который прочесть хочу, это 2 послание к Тимофею, 2 глава, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины, а непотребного пустословия удаляйся». Я прочитал часть из 16 стиха. Верно преподающим Слово истины – это верность в Слове, или точнее верность в проповеди, не просто в Слове, верность в проповеди. Верно преподающим Слово истины. Почему на это хочу обратить внимание, скажу почему. Потому что Павел пишет, непотребно в пустословие удаляйся. Служитель Божий, он должен быть верным в проповеди Евангелия. Должен быть верным. Почему, братья и сестры? Потому что написано, что в последние дни люди будут по своим прихотям избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И сегодня таких учителей немало, которые проповедуют людям то, что людям нравится. Если он знает, что людям что-то не нравится, он об этом проповедовать не будет, даже будучи убежденным, что это истина, он проповедовать об этом не будет. Проповедовать то, что нравится. Таких служителей любят, уважают, вот о них плохо не говорят, хорошо, друзья, говорят. А в данном случае апостол Павел о себе говорит, для меня мало значит, как обо мне судите вы, или как обо мне судят другие люди. Я и сам о себе не сужу никак, но судья же мне Бог. Судья мне Бог. И поэтому апостол Павел сам проповедовал истину, вне зависимости, как о нем будут думать люди, и учил Тимофея, чтобы Тимофей был верно преподающим слово истины, чтобы он не старался говорить только то, что людям нравится. Братья и сестры, в качестве примера приведу одно имя из Библии, это единственный раз оно встречается, это Антипа. Вы помните такого человека, да? В каком городе он жил? Он жил в городе Пергам. Это тот город, о котором написано: «Ты живешь там, где престол сатаны». Я представляю, друзья, что сложная жизнь была в этом городе. Скорее всего, были притеснения, гонения очень жестокие. Сатана был в сильной ярости. Не знаю, был ли Антипа рукоположенным служителем или нет, но написано так: «Ты живешь там, где престол сатаны, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которых у вас держит сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа». То есть, братья и сестры, кратчайшая характеристика, единственный раз это имя встречается, всего одно предложение об этом человеке. Но написано, что он был верный свидетель. То есть это был человек, который свидетельствовал верно, который проповедовал истину вне зависимости, что из этого получится. Вот. А за проповедь истины можно было попасть в тюрьму, и не только, можно было лишиться жизни. Друзья, когда человеку смерть в глаза смотрит, тогда он думает, что говорит. Думает, что говорит. И может пойти на неистину говорить. Или просто молчать для сохранения своей жизни или сохранения благополучия. Просто молчать. Антипа таким не был. Антипа таким не был. Друзья, знаю, что Василий Феодосич тоже таким не был. Вот разные ситуации были, но он говорил так, как считал правильно. Понравится это кому-то или не понравится, он говорил так, как понимал, что это правильно. Вот, братья и сестры, в данном случае очень важно для служителей, и мы молиться должны о служителях, чтобы служители были у нас верно преподающие слово истины. Написано: «Передай, что слышал от меня при многих свидетелях, передай верным людям». Почему верным людям? Потому что верные люди смогут других научить. И научить истине, не ориентируясь, какая будет реакция. Они будут преподавать истину. Такие служители сегодня нужны. И дай Господь, чтобы в братстве такие служители именно и были. Чтобы избранные не по прихотям людей, не льстили бы слуху, удаляясь непотребного пустословия, чтобы преподавали истину верно. Друзья, и еще я один текст Писания прочту. Это первое послание Коринфянам, 4 глава, написано так: «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Обратите внимание, не пожелание домостроителям, вот, не просто желательно, чтобы у нас домостроители были верны, а написано: «От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным». Друзья, речь, безусловно, понятна, идет о домостроительстве Церкви Божией. Друзья, неверность в домостроительстве, в физическом, в бытовом даже домостроительстве, она бывает чревата плохими, очень скорбными последствиями. Когда произошло в Армении землетрясение, мне приходилось быть тут же после землетрясения. Я видел полностью разрушенный город Спитак и на 80% разрушенный город Ленинакан. И свидетельство в газетах и по радио было такое, что если бы строительство совершалось качественно, то большинство зданий Ленинакана не были бы разрушены. Кстати, весь город, он из многоэтажек был. Погибли около 100 тысяч людей, погибли после этого землетрясения. Друзья, это просто иллюстрация бытового. Кто-то неверно, кто-то плохо варил, кто-то делал плохую арматуру, кто-то меньше цемента добавлял. В результате пострадали люди. Друзья, в духовном домостроительстве ситуация еще более опасна. Если допускается неверность, неточность, как-нибудь, где-то в угоду людям, вот крещение преподавать или членские собрания испытательные и прочее. А потом написано: будет испытание, огонь испытает, дело каждого, каково оно есть. У кого-то дело сгорит, а у кого-то дело устоит, смотря как проявлялась верность в домостроительстве. И поэтому, друзья, это очень важно, чтобы домостроители были верны. Вот, когда разрушается церковь, поместная церковь, в результате некачественной работы служителей, это очень чревато проблемами большими для душ очень многих. Один маленький пример и последний текст. А я не очень давно был в одной местности, в церкви проповедовал и познакомился, откуда я. И после собрания подходит одна сестра, узнав, откуда я, и она передает привет верующим в одну церковь. А я у нее спросил, я говорю, а вы давно были в этой церкви? Она говорит, да, давно, уже 35 лет я была там, и больше там не было. И я говорю, а вы с кем-то поддерживали переписку? Она говорит, нет, я не поддерживала переписку. И я этой сестре говорю, этой церкви нет уже. Как нету? Церковь была около 100 членов. Как нету? Этой церкви уже нет. Сильное гонение, потом обольщение, и не осталось никого. Кто-то уехал в соседний город, вот кто-то посещает другую церковь, вот ездит на большое расстояние, но церкви этой больше нет. К сожалению, такие примеры, их немного, их мало, но такие примеры есть. Я не хочу отмечать, кто там виновник был, но знаю, друзья, что Библия говорит, что огонь испытает дело каждого. И, друзья, эти испытания, они могут выражаться и в гонениях. Бывало такое, что в результате сильных гонений церкви переставали существовать. Это было в 30-е годы, или в 60-е, или 70-е. И такое было. Или во время сильных обольщений, когда церковь уклонялась от истины, и полностью она теряла власть Христа над собой. И поэтому верность домостроителей, друзья, она ой как нужна в нашем братстве. Чтобы мы молились, чтобы домостроители, служители Божьи были верны. Друзья, а последний текст, который я прочитаю, это книга Откровения, 2 глава. Это верность в страданиях. Написано так. Ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Обратите внимание, друзья, знаю твои дела, скорбь и нищету, и злословие. И здесь не обещается спокойная жизнь. Написано, гонения и страдания у тебя будут еще, будете иметь скорбь. Но посмотрите, какое пожелание. Будь верен до смерти. Друзья, я понимаю, что сохранять верность в страданиях, это наиболее трудно. И Господь, это слова принадлежат Иисусу Христу. Господь пишет, будь верен до смерти. Да, тебе очень трудно сейчас, но тебе будет еще труднее, чем сегодня. Но ты будь верен до смерти. Друзья, я понимаю, что жизнь может заканчиваться в страданиях. Посмотрите, сколько братьев были убиты в нашем братстве, даже в нашем братстве. А в 30-е годы сколько было расстреляно. Друзья, но я убежден, что были и те, которые не выдерживали страданий и отрекались, что-то подписывали и так дальше. И они теряли верность Иисусу Христу. Они уходили с пути страданий. Уходили с пути страданий. Вот брат отмечал, что Василий Феодосьевич отсидел в узах 16 лет. Друзья, я знаю вот братьев, служителей Совета Церкви, кто сколько сидел. Да, были те, которые больше 20 лет сидели. Друзья, были те, кто поменьше. Друзья, тем не менее, 16 лет – это большой срок. У нас очень мало братьев, у которых 5 судимостей. Очень мало таких братьев. И тех братьев, которые по 16 лет или, ну, ориентировочно около этого, немного, друзья. И посмотрите, 16 лет, 5 судов. Я знаю одного брата, который это там, где я проживаю, друзья, ему дали 5 лет, первая судимость, дали 5 лет. Когда он освободился, он ушел в регистрацию, он сказал, я знаю, что такое тюрьма, я больше туда не хочу. И все. И так он в регистрации и умер. Одна судимость, друзья, представьте, один раз, потом второй, потом третий, четвертый, и на четвертом сроке, и после пятого срока этот человек не сказал, я больше так не могу, я больше не хочу. Тем более, друзья, ведь не предвещало, ничего не предвещало то, что будет свобода. И если бы свобода не пришла, был бы шестой срок, и был бы седьмой срок, друзья. Но слава Богу, что были те братья, которые и после третьей, и после пятой судимости, они не сказали, я больше не могу. Не сказали. И поэтому, друзья, мы должны за таких благодарить, мы должны подражать им и стараться жить так, чтобы, если испытания нас постигнут, чтобы мы оставались тоже верными. Пускай нас Господь в этом благословит. Братья и сестры, в заключение, одну мысль, я читать не буду, обещал больше не читать, одну мысль скажу. В книге Откровения, в 17 главе, там описывается, что Господь Иисус Христос одержал одну очень большую победу. И там написано, почему он одержал победу? Потому что он царь царей и Господь господствующих. И дальше написано, а те, которые с ним, суть званные, избранные и верные. Званные, избранные и верные. Те, которые там с ним, братья и сестры. Я скажу, что там с ним неверных не будет, те, которые окружают Иисуса Христа. Здесь на земле те, которые с ним. Братья и сестры, я понимаю, что верный там, верность не там проверяется, и проявляется, и утверждается. Она утверждается здесь. И если мы хотим быть там с ним, в числе званых, избранных и верных, то верность формируется в земной жизни, не в небесной, в земной жизни. И поэтому пускай Господь нас благословит, и не только служителей, но и каждого брата и сестру нашего братца, чтобы быть верными. Верными во всех тех положениях, о которых я сейчас пересказал последовательно. И в вопросе наших взаимоотношений, и в вопросе проповеди, и свидетельства, и страданий, и всего. Пускай нас Господь благословит и прославится. Аминь. Боже, прохожий я в жизни земной, в небе лишь пристань покоя. Путь проложил ты, иду за тобой узкой тернистой тропою. Смело иду я, Господь, за тобой, к вечности путь мой лежит. В райских чертогах найду я покой, там, где Спаситель царит. Пусть не пугает меня никогда рокот житейского моря. Бог мой со мной, не случится беда, Он мне помощник и в горе. Верю, Спаситель, всегда ты со мной, силу в тебе я черпаю. Будь мне всегда путеводной звездой, светом своим озаряй. Господь за тобой, к вечности путь мой лежит. В райских чертогах найду я покой, там, где Спаситель царит. Смело иду я, Господь, тобой, к вечности путь мой лежит. В райских чертогах найду я покой, там, где Спаситель царит.